Гадкие элементы. Незадолго до этого в моей жизни произошло четвертое роковое знакомство, на этот раз с прекрасной девушкой Юлией, которой я рассказал о своей давней идее открыть в Москве некий гибрид кофейни и магазина кофе в одном лице. В России начала 90-х в любом заведении обязательно стояла турочка, при этом найти приличный напиток было невозможно. Пока я все еще исполнял обязательства по спортивному бизнесу, труды организации нового дела взяла на себя моя подруга. С площадями нам повезло. Нашлись знакомые арендодатели и предоставили 30 квадратных метров на Кузнецком мосту. Там в 96-м году мы устроили маленький магазинчик и три столика. Инвестиции составили 30 тысяч долларов. Название изобретать не стали. «Кофе Бин» — так в то время называлась каждая вторая кофейня в Америке. И формат был не случайным. Для успешной продажи хорошего и дорогого кофе требовалась дегустация. Поэтому мы поставили машину, которая варила клиенту напиток выбранного им сорта. Все тонкости бизнеса постигали сами. Перед отбором сортов зерен на закупку посещали семинары, читали книги, сами дегустировали. Поставки заказывали как у американских, так и у российских оптовиков. Самым сложным этапом был поиск и обучение персонала. По размещенным объявлениям о работе звонили люди, выслушивали требования, что это торговля, 12 часов на ногах. Сможете? Да. А 12 часов еще и улыбаться? Я вам что, лошадь? И вешали трубку. Юля лично проводила тренинги по воспитанию голливудской вежливости у всех наших продавцов. Хитрость заключалась в том, что мы хотели сделать дорогой кофе доступным каждому. По этому поводу в дизайне интерьера избегали пафосности золота, канделябров, так любой входящий человек чувствовал себя комфортно. Нужно было преодолеть психологическую зажатость русских людей. Вы имеете право получить любой продукт вне зависимости от социального положения. Что-то мне подсказывает, не сразу это получилось. Да, первые месяцы Юля и продавцы буквально лежали поперек стойки и плевали в потолок. Народ боялся. Раз так все красиво, значит дорого, значит для богатых, значит меня не будут рады видеть. Переломить ситуацию удалось только благодаря выправке персонала. Те редкие смелые посетители, что заглядывали к нам хоть раз, обязательно возвращались. Ведь мы каждому говорили «здравствуйте», рассказывали о сортах кофе, предлагали попробовать на вкус. Хотя бывали случаи, когда человек видел идущего к нему навстречу улыбающегося продавца и выбегал на улицу. Страшно. Потом возвращался и спрашивал: «Я вас откуда-то знаю?» Сколько потребовалось времени на адаптацию клиентов? Год. И люди пошли целыми компаниями. Сидели уже на полу, так как столиков не хватало на всех желающих. Причем схема была одинаковая. Тот самый зашуганный клиент возвращался узнать, откуда его знает продавец, соглашался попробовать эспрессо, других названий он просто никогда не слышал, и на следующий день приводил троих друзей, чтобы показать им, какой он крутой. Клиенту говорили: «О, здравствуйте, как хорошо, что вы опять к нам пришли. Что будете пить сегодня?» И он, уже изучив на нашем стенде ассортимент, гордо отвечал: «Капучино». Друзья выпадали в осадок. Ваши цены шокировали? У нормального продукта есть своя цена, и она отличалась всего в 3 раза от кофе на рынке. Но и вкусовая разница чувствовалась. Клиенты у нас были совершенно разные, иногда приходила пенсионерка. Я тут чуть-чуть наскребла, хочу себя порадовать, и мы заворачивали ей 50 граммов какого-нибудь редкого сорта. А иногда заходили обеспеченные бизнесмены и покупали сразу 3 килограмма зерен. Такими темпами в феврале 98 года мы открыли свою вторую кофейню на Покровке. Здание нуждалось в глобальной реконструкции. Раньше там была советская пельменная, потом шашлычная, зал игровых автоматов. Проще было все сломать и построить заново. Но денег наскребли только на ремонт. И применили дешевый, но спасительный прием, подсмотренный в нью-йоркской кофейне. Там посередине зала стоял большой оранжевый столб, который казался изюминкой интерьера, а на самом деле прятал в себе канализационную трубу с верхнего этажа. Хочешь что-то скрыть? Поставь это на самое видное место. Поэтому все гадкие хозяйственные элементы помещения мы выкрасили в яркий цвет. На тот момент это было очень стильно. На всю организацию потратили 85 тысяч долларов. Площадь второй кофейни составила уже 250 квадратных метров, и формат неизбежно сместился в питейную сторону. Мы все заставили столиками и витринами со сладостями, а магазин сместился в маленький уголок. Профессиональных кондитеров на работу брать не стали, просто пригласили нескольких ребят из училищ, поставили в ряд и показали с Юлей мастер-класс по десертам, предварительно почитав кулинарной литературы. Кроме того, на Покровке мы внедрили новую услугу – кофе на вынос. Для этого пришлось перенести открытие с 10 утра на 8. Никто не верил в успех этой идеи. Да кому вы нужны так рано? При этом в Америке подобные заведения открываются и вовсе в 6. Большинство деловых людей предпочитают завтракать по пути на работу. В Москве в первые 2 года не было никого, а теперь самая очередь в 9 утра. Как вы пережили кризис 98 года? Кофейня раскрутилась как раз к лету. Приходили студенты, покупали по 3 куска торта и 5 стаканов кофе. После дефолта ситуация, конечно, изменилась, но клиентов меньше не стало, заказы поскромнели. Бизнес просел, средний чек сильно упал. Но нам все равно было легче, чем ресторанам. Люди даже в трудные времена встречались и общались. Формат кофейни позволял им делать это с небольшими затратами, в отличие от едальных заведений, где чашкой кофе не отделаешься.